«Доброе утро, Айдзава-сенси!» Ученики приветствовали своего учителя. Айдзава кивнул, а затем оглядел подростков. «Я просмотрел видеозаписи боевых испытаний, которые вы все прошли в основополагающем героизме. Большинство из вас справились хорошо, но некоторые из вас почти ничего не сделали для своей команды». Несколько учеников вздрогнули от пристального взгляда своего учителя. Некоторые из них знали, что их выделит, в то время как другие думали, что они могут быть такими же. «Во-первых, Минета, ты почти ничего не сделала во время матча своей команды. Яйоразу сделала все, начиная с разработки плана и заканчивая забаррикадированием двери в комнату. Она использовала свою причуду и свою изобретательность, чтобы выполнить эту задачу. С другой стороны, ты провел весь матч, стоя вокруг и практически пуская слюни на нее. Вы не предложили никакой помощи своему партнеру и, по сути, поставили ее в неловкое положение, что уничтожило все шансы на надлежащую совместную работу. Не забывай, что ты первый на плахе. Мне бы лучше увидеть улучшение как в твоих усилиях, так и в твоем поведении, иначе ты окажешься исключенным, прежде чем осознаешь это». «Да, сенси». Минета задрожал на своем сиденье позади Изуку. «Тодороки, ты слишком уверился в своей причуде и попытался полностью игнорировать своего товарища по команде». Айдзава уставился на двухцветного студента. «Такое отношение одинокого волка часто приводит к тому, что герои умирают на поле боя, так что работай над этим». «Да, сэр». Тодороки кивнул. «Еще одно, как у вашего учителя, у меня есть копия реестра причуд каждого ученика. Я знаю, что у тебя есть способности как ко льду, так и к огню. Мне лучше посмотреть, как вы используете их обоих в своих тренировках. Мне все равно, с кем ты связан, я не буду держать студента на курсе героя, если он откажется выложиться полностью». «Я ясно выражаюсь?» — спросил Айдзава пользователя гибридной причуды. «Да, сэр», — Тодороки ответил, хотя это было с горьким выражением на лице, и его кулаки сжались на столе. «Вы, ученики, не могли слышать рации друг друга, но учителя могли. Бакуго, если ты не изменишь свое отношение, ты также окажешься вне курса героя. В этой школе нет места мстительным, чрезмерно агрессивным хулиганам. Если ты хочешь быть героем, тебе лучше начать вести себя как герой». Айдзава пристально посмотрел на взрывную блондинку. «Да, сэр», — выдавил Бакуго, все еще злясь из-за того, что полностью проиграл Изуку. «Хорошо», — Айдзава кивнул. «А теперь давайте начнем первый урок. Основополагающий героизм, вторая половина дня». «Хорошо, студенты. Сегодня мы получим четкое представление о том, как вы используете свои причуды и работаете над новыми способами их применения». Всемогущий объяснил 20 студентам 1А, стоящим перед Цементосом, Айдзава и им самим. Все они были одеты в спортивную форму, а не в костюмы. «Сегодня нам удалось обеспечить безопасность в спортзале «Гамма» в течение первых лет. Тренажерный зал «Гамма», также известный как учебная лаборатория или сокращенно УЛ, это учебное заведение для разработки причуд, которое я разработал сам», — Цементос сообщил студентам, положив руки на бетонный пол. Рельеф массивного спортзала быстро изменился, когда из земли образовались большие платформы и скалы. «С моей причудой я могу сформировать область, чтобы помочь в любой форме обучения, в которой нуждаются наши студенты. Обычно у нас были бы Цементос, Айдзава, Эктоплазма и я, наблюдающие за всеми вами одновременно», — Всемогущий объяснил. «Однако, поскольку это была редкая возможность обеспечить безопасность этого спортзала в первые годы, мы решили сделать это, даже если это сократит число учителей, которых мы могли бы использовать. Каждый из нас будет руководить двумя учениками одновременно». Айдзава рассказал о плане на время занятий. «Если вы в настоящее время не работаете с учителем, вам следует подготовиться к этому». «Сенси, у меня есть вопрос». Ками подняла руку. «Да, юная Уцушими», — Всемогущий указал на девушку. «Например, Мидория очень хорош в анализе причуд, так что, пока мы ждем, не могли бы мы получить от него некоторые идеи?» — спросила Ками. И все три учителя повернулись к Изуку, отчего его глаза расширились, а щеки покраснели. «Это правда Мидория?» — спросил Айдзава, и Изуку слегка кивнул. «Это побочная способность моей причуды, сенси», — Изуку объяснил. «Это облегчает выяснение и понимание причуд, которые я вижу, особенно если я видел их несколько раз и у меня было время подумать. «Я думаю, что это звучит как хорошая идея», — воскликнул всемогущий со своей фирменной улыбкой. «Я бы хотел сначала провести тест», — вмешался Айдзава. «Мидория, ты можешь показать мне свои аналитические способности?» «Да, сенси», — Изуку согласился. «Так чью причуду я должен проанализировать?» «Мою», — ответила Айдзава, и его глаза загорелись красным, когда он сосредоточился на Изуку. Изуку почувствовал, как все его скопированные причуды исчезают. Он знал, что они все еще там, но как будто что-то стояло между ним и причудами, которые мешали ему использовать их. Это было странное чувство наверняка, и ни одно Изуку не смогло бы полностью описать. Его аналитический ум все еще был полностью работоспособен и уже анализировал информацию и устанавливал связи между горящими глазами своего учителя и его неспособностью использовать скопированные излучатели причуды трансформации. Примерно через 20 секунд стирания причуд Изуку Айдзава моргнул, и зеленоволосый почувствовал, что причуды, которые он держал, снова стали ему доступны. Это было странно. Изуку моргнул, прежде чем покачать головой. «Это была моя причуда стирания», — Айдзава объяснил, глядя на своего ученика. «Итак, что вы можете мне рассказать об ней?» Изуку положил правую руку на подбородок, а его правый локоть был обхвачен левой ладонью, когда он принял позу размышления. «Вот оно», — Мина тихо хихикнула девушкам, которые уже испытали аналитические способности Изуку. «Ваша причуда, типа излучения, она работает в прямой видимости и, похоже, отключает фактор причуды цели. Это внезапное отключение фактора причуд делает причуды непригодными для использования до тех пор, пока действует ваше мигание, по-видимому, завершает эффект. Я подозреваю, что разрыв вашей прямой видимости с целью будет иметь тот же эффект. Большинство причуд типа стирания также не влияют на причуды типа мутаций, и ваша, похоже, также попадает в эту группу. В то время как ваша причуда может даже отключить все мои скопированные причуды, вы вообще не аннулировали мою истинную причуду. Я полагаю, что ваша причуда также создает довольно большую нагрузку на ваши глаза. Скорее всего, в виде напряжения глаз, боли в глазах или потенциально сухого глаза из-за отсутствия моргания. Изуку говорил четко, так как был слишком погружен в свой анализ, чтобы заметить, что все, кроме девушек, в шоке уставились на него. Это было точно. «Молодец, Мидория», — Айдзава кивнул зеленоволосому. «Глаза 16. «Тогда ладно», — всемогущий ухмыльнулся студентам. «Если вам не помогает учитель, не стесняйтесь, пусть юный Мидория проанализирует вашу причуду, если он захочет». Изуку кивнул своему кумиру, показывая, что готов помочь своим одноклассникам, и всемогущий показал ему большой палец. Изуку чуть не завизжал от счастья. После этого Аима, Мина, Цую, Ида, Ачикайками были вызваны первыми, чтобы показать своим учителям, как они в настоящее время используют свои причуды. Остальная часть класса, за исключением Бакуго, Тодороки и вечно застенчивой Кода, быстро собралась вокруг Мидори. «Чувак, сначала проверь мою причуду», — сказал Каминари, подняв руку и выпустив из нее искру электричества. «Эй, ты никогда не слышала о дамы первыми?» — спросила Тору, стоя рядом с Джираймама. «Изуку уже поделился своими аналитическими способностями с моей причудой». Мама покачала головой. «Я не возражаю, если другие пойдут первыми. Я в любом случае — это хорошо», — Джира пожала плечами, хотя внутренне ей действительно хотелось бы, чтобы ее причуда была проанализирована. Просто чтобы посмотреть, не упустили ли чего-нибудь она и ее мать, у которых была такая же причуда. Хотя это все равно было бы хорошим тоном. Киришима кивнул с улыбкой. «Хорошо, ты попала в точку». Каминари согласился, и Тору обрадовалась ее победе. «Я первый, Мидори». Тору хихикнул, а Изуку улыбнулась игристой невидимой девушке. «Твоя причуда – тип мутация, так что у меня уже было время немного проанализировать ее», — сообщила Изуку девушке. «Во-первых, твоя причуда определенно заключается в невидимости, а не в прозрачности. Вы можете ясно видеть и себя, и все остальное, что было бы невозможно, если бы это была прозрачность. Свет просто проходил бы через колбочки в ваших глазах. Ваша невидимость, кажется, происходит от изгиба света вокруг вашего тела, или, возможно, более конкретно, ваших клеток. Это делает вас невидимой, но все же позволяет вам видеть. С некоторой тренировкой и практикой я совершенно уверен, что вы могли бы получить некоторый контроль над своей способностью изгибать свет и использовать его. Возможно, вы могли бы научиться преломлять свет в ослепительные вспышки. Хотя существует также вероятность того, что вы сможете формировать свет, когда он нагибает ваше тело, и покрывать им ограниченную область. Вы можете исказить части пространства вокруг вас или, возможно, полностью скрыть предметы. Зеленоволосый закончил, оставив всех пораженными сложной поломкой того, что они считали довольно простой причудой. «Ао, вау!» Тору ошеломленно замолчала. «Я никогда даже не задумывалась о том, почему я была невидима. Преломлять свет, изгибать свет, моя причуда может это сделать, я сильно подозреваю, что она способна на это», — Изуку кивнул невидимой девушке. «Ты лучший, Мидория!» — радостно воскликнула Тору, подходя к Мама сбоку. Она уже размышляла о том, как она могла бы получить некоторый контроль над своей причудой, и Мама улыбалась, предлагая идеи своей подруге. «Думаю, я следующая». Джира улыбнулась Изуку. «Ударь меня своим лучшим выстрелом. Тип мутация позволяет вам направлять звук вашего сердцебиения через разъемы для ушей и в то, к чему вы их подключаете. Мочки цепкие и могут растягиваться, хотя я не уверен в полном диапазоне. Поскольку я видел, как вы подключаете свои разъемы к телефону, прежде чем я поверю, что вы можете использовать их для прослушивания любого устройства с соответствующим портом». «Я могу», — кивнув, подтвердила Джира. «Тогда я бы предположил, что ваша причуда также может воспринимать, усиливать и перенаправлять любой звук, который может издавать или производить устройство, к которому вы подключены. Я бы предложил проверить эту теорию как можно скорее, потому что я заметил, что в ботинке вашего костюма встроены направленные динамики. Кроме того, ваши гнезда имеют металлические черты, но кажутся полностью органичными. Я бы предложил подвергнуть их кондиционированию, чтобы еще больше закалить. Если они могут исцеляться так, как я верю, что они могут, как и все остальное ваше тело, тогда они будут немного сильнее после каждой незначительной травмы. Более сильные гнезда, скорее всего, потребуют большего количества материалов, которые вы могли бы проколоть, а затем передать усиленные звуковые волны. Вы также можете продолжать расширять пределы способности вашего тела к усилению, чтобы увидеть, насколько громко ваша причуда может издавать любой звук, который вы воспринимаете из внешнего источника, или насколько он может усилить ваше собственное сердцебиение. Изуку закончил свой анализ, и Джира быстро вытащила свой телефон с широко раскрытыми глазами. Она подключила правый разъем к телефону, а левый – к ботинку. Глубоко вздохнув, она постучала по экрану своего телефона, и из динамика ботинка раздался громкий гитарный риф. Как я никогда не думала об этом раньше. Джира выглядела потрясенной тем, о чем ни она, ни ее мать никогда не задумывались. «Это открывает так много возможностей для моей причуды, святое дерьмо», — выдохнула девушка-рокер. «Ты потрясающий, Мидория». «Спасибо, Джира». Изуку улыбнулся девушке, почесывая щеку. Раньше его всегда называли странным из-за его увлечения анализом. Это был новый опыт, когда его так ценили. «Кто-нибудь не возражает, если я пойду следующим?» Каминари допросил группу парней. Не видя никаких аргументов, Каминари еще немного продемонстрировал Изуку свою причуду электрификации. Изуку немного проанализировал его во время боевых испытаний и за несколько секунд просмотра дал свой анализ. «Явно тип излучения. Ваше тело может вырабатывать большое электрическое напряжение, и вы можете позволить этому накопленному электричеству высвободиться в ваше окружение. На данный момент у вас нет возможности направлять указанное электричество. Я бы изучил элементы поддержки, которые могут направить ваш ток или позволить вам запустить его с точностью. Вы также, похоже, не в состоянии контролировать ничего, кроме напряжения вашего электричества. Сила тока, похоже, остается постоянной. Я верю, что у вас есть возможность не только увеличить объем, но и увеличить выходное напряжение. Контроль, а не сила, будет вашим лучшим другом, Каминари. Поскольку у вашей причуды есть недостаток, заключающийся в временном замыкании вашего мозга, вы также можете захотеть изучить вспомогательный элемент, который функционирует аналогично автоматическому выключателю. Это должно уберечь ваш откат от того, чтобы вы не стали обузой на поле боя. В качестве дальнейшего предложения вы можете использовать какой-либо тип электропроводки в своем костюме в качестве средства для создания защитного тока всего тела без необходимости постоянно выпускать электричество из каждой части вашего тела. Закончив свой анализ, Изуку вздохнул. Во время упомянутого анализа он сделал всего около 3 задумок. «Чувак, это потрясающе. Я полагал, что в конечном итоге смогу генерировать намного больше, но то, что ты сказал о контроле, имеет гораздо больше смысла. Я не буду рисковать замкнуть себя, если буду контролировать электричество, а не просто высвобождать все это. Ты своего рода гений, чувак». Каминари похвалил своего одноклассника, и тот отошел в сторону с идеями, которые явно крутились у него в голове. «Теперь ты меня взволновал, парень». Сато ухмыльнулся невысокому подростку. «Моя причуда довольно проста, но то, как вы проанализировали всех остальных, мне интересно, как много я пропустил или упустил из виду за всю свою жизнь. Твоя причуда удивительна, Сато, ты не должен сомневаться в себе». Изуку покачал головой. «Основываясь на том, как вы объяснили мне свою причуду, а также недостаток, я должен сказать, что вы только поцарапали поверхность. Вы используете обычный сахарный песок, чтобы активировать свою причуду, верно?» «Да, только то, что вы можете купить с полки где угодно». Сато подтвердил это кивком. «Вы когда-нибудь пробовали другие формы сахара для активации вашей причуды, как коричневый сахар, или тростниковый сахар, кондитерский сахар, сахар мускавада, сахар турбинада, жемчужный сахар, сахарный песок? Все они либо из разных источников, либо имеют разный уровень очистки и обработки. Есть даже такие вещества, как патока, которые могут работать с вашей причудой. Я считаю, что эти различия, скорее всего, повлияют на вашу причуду по-разному. Плюс отдачу от вашей причуды, вероятно, можно было бы лучше контролировать с помощью обучения и тестирования ваших пределов. Ваша причуда может привести к увеличению вашей силы за счет обычного сахара, но я считаю, что у нее может быть гораздо больше применений, основанных на типе сахара, который вы потребляете. В то время как основной сахарный песок увеличивает вашу силу, вполне может быть, что сахар турбинада увеличивает вашу скорость или что шлифовальный сахар, возможно, увеличит вашу выносливость. Также несколько капсул стевии могут помочь в краткосрочной перспективе для регулирования вашего недостатка, поскольку это помогает снизить уровень сахара в крови. Изуку улыбнулась более крупному брюнету-подростку. «Ну, черт!» Сато моргнул, прежде чем улыбнуться и усмехнуться. «Это впечатляет, Мидория. На самом деле я использую коричневый сахар и кондитерский сахар, когда пеку и готовлю. Почему мне никогда не приходило в голову съесть несколько граммов и попытаться активировать свою причуду, я никогда не узнаю. Но я знаю, что я собираюсь попробовать в ближайшее время. Спасибо за анализ, братан». «Без проблем», Сато улыбнулся Изуку, ударив кулаком в ответ. Глава 17. «Шаджи, иди следующим, братан. Я хочу посмотреть, что Мидория скажет о твоей причуде». Киришима подозвал самого высокого из класса 1 на поближе. Многорукий мальчик пожал плечами и шагнул вперед. «Я на твоем попечении, Мидория». Шаджи кивнул, и Изуку улыбнулся подростку в маске. «Я нахожу твою причуду очень интересной, Шаджи», — сообщил Изуку. «Вы можете воссоздать любую часть своего тела из своих дополнительных рук, даже если они так же сильно отличаются друг от друга, как рука, рот, ухо или глаз. Вы трансформируете и воссоздаете структуры так плавно и быстро, что я действительно поражен. Но если вы можете воссоздать любую структуру своего тела, не могли бы вы создать увеличенную версию той же структуры, например, рука? Не могли бы вы сделать одну в два раза больше обычной руки? Не могли бы вы создать ухо с другим слуховым проходом и барабанной перепонкой, которое могло бы улавливать звуки, которые обычные человеческие уши не могут слышать, или потенциально глаза, которые могли бы видеть за пределами видимого спектра света, нос с большим количеством обонятельных сенсорных нейронов? Обычно я просто позволяю своей причуде управлять формированием», — заявил Шаджи с задумчивым выражением в глазах. «Я не знаю, как бы я изменил функцию уха или глаза, хотя я могу попробовать изменить размер». С этими словами Шаджи поднял вторую пару рук и сосредоточился. Руки немного изменились, на мгновение превратившись в мясистые обрубки, прежде чем его руки начали преобразовываться. Но недавно сформированные руки были заметно больше, на самом деле почти вдвое больше его основных рук. Мальчик с серебристыми волосами моргнул от своего достижения, прежде чем сжать и разжать большие руки. «Этот вес немного сбивает меня с толку, но я мог бы привыкнуть к этому с некоторой практикой и тренировкой. В основном это был просто вопрос сосредоточения на том, чтобы они формировались так, как я хотел. Может быть, почитаешь об анатомии человека, выяснишь, как работают другие системы в организме, и можете ли вы изменить больше того, что вы воссоздаете. С другой стороны, у вас может даже не быть ограничений чисто человеческих ушей, глаз и конечностей. Если бы вы знали, как они функционируют, кто сказал бы, что вы не могли бы сформировать рабочие органы, змей? Способность видеть инфракрасный или тепловой спектр была бы удивительной способностью для героя. Изуку лучезарно улыбнулся более высокому подростку с почти искорками в глазах. Наконец-то возможность свободно анализировать причуды привела его в такое хорошее настроение, что сквозь него просвечивало его собственное возбуждение. «Я сделаю это, Мидория. Подумать только, все это время я использовал только самый минимум». Шаджи изумленно покачал головой и снова посмотрел на свои увеличенные кулаки. «Мне было приятно помочь, Шаджи», — Изуку пожал руку своему однокласснику. «Хорошо, время для следующей группы из 6 человек», — всемогущий крикнул, когда вернулась первая группа. «Каминари, Киришима, Кода, Сата, Шаджи и Джира, вы встали, Мидори, мне нужен анализ, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». Мина подскочила к нему, в то время как Ками хихикала над своей розовой подругой. «Я следующая», рыжеволосая девушка подмигнула ему. «Это нечестно», крикнула Минета. «Мы так долго ждали, чувак, не так уж важно, кто пойдет первым или последним». Сера покачал головой, глядя на маленького мальчика. «Я был бы не прочь получить его. Ты был великолепен, когда вчера анализировал мама». Ачика улыбнулась ему, и Изуку почувствовал, как его сердце бешено заколотилось в груди. «Я помогу всем, если смогу», — пообещал Изуку, глядя на оставшихся одноклассников, до которых он еще не добрался. Ну, по крайней мере, те, кто хотел его анализа. Учитывая, что Тодороки не подошел к нему, а Бакуго стоял в стороне от группы, нахмурившись, у него все еще было время прямо сейчас, так что Изуку будет продолжать идти. Если бы он мог помочь своим одноклассникам стать лучшими героями, то именно это он и сделал бы. «Могу я быть следующей, Мидори?» — спросила Мина с яркой улыбкой. «Я пойду за Миной, если это нормально», — заговорила Ками. «Урарака должен пойти за ней», — заговорил Киришима. «Таким образом, все девушки пройдут, и тогда остальные из нас, парней, могут идти». «Да, конечно», — Минета кивнул, хотя все заметили, что его глаза блуждают. Все девушки уставились на него, когда их взгляды встретились. «Хорошо, Ашида, тогда мы начнем с тебя». Изуку улыбнулся и получил лучезарную улыбку в ответ, когда Мина практически подпрыгнула к нему. «Твоя кислотная причуда очень интересна, Мина», — Изуку похвалил Пинкет. «Я полагаю, вам пришлось со временем выработать устойчивость к своим собственным кислотам». «Да, я несколько раз причинял себе боль, когда росла, создавая вещи, которые были слишком сильны для меня, чтобы справиться», — призналась Мина с застенчивой улыбкой. «Тогда тебе нужно будет продолжать наращивать свое сопротивление. Чем сильнее кислоты, которые вы можете сделать, тем большей универсальностью вы будете обладать в полевых условиях. Кроме того, вы, возможно, захотите изучить химию с мама. Если вы сможете свободно контролировать, какие кислоты вы производите, вы можете стать незаменимым помощником в десятках ситуаций. Что касается прямого применения, я бы рекомендовал сосредоточить ваш контроль как на растворимости, так и на вязкости. Чем больше вы контролируете свою кислоту, тем меньше вероятность того, что вы случайно причините кому-то вред. Поскольку это жидкость, вы также можете увеличить свой эффективный диапазон, научившись контролировать напряжение или давление, или, возможно, сделав насадку пальцами и ладонями, с более высоким сопротивлением, свободным контролем, некоторыми дополнительными знаниями и различными прямыми приложениями во время использования вы станете удивительным героем, Ашида. Изуку ухмыльнулся розовой девушке, у которой были широко раскрыты глаза от того, что ей было сделано так много предложений по поводу ее причуды. «Мидори, это так круто!» — воскликнула Мина, подпрыгивая вверх-вниз. Изуку вежливо посмотрел в сторону вместо того, чтобы смотреть на то, что прыжки делали с активами мины. «Всегда пожалуйста, Ашида». Изуку улыбнулась, когда мина перескочила к другим девушкам, которые уже проанализировали свои причуды. Группа начала болтать еще больше, когда мина внезапно заговорила с мама. Пинкет даже держала руки в классической позе умоляющей. Изуку был совершенно уверен, что мина просила местного гения о помощи в химии. Глава 18. «Моя очередь», милашка Ками подмигнула ему с дразнящей улыбкой. Изуку на мгновение растерялся, что заставило Ками хихикнуть над ним. Его было так забавно дразнить. Хотя, честно говоря, она действительно хотела бы получить его номер в ближайшее время. Ками. Изуку на мгновение запнулась, назвав ее по имени. Но рыжеволосая девушка попросила его об этом, так что он так и сделает. «Твоя причуда гламур очень впечатляет. Из того, что я собрал, она может создавать как зрительные, так и слуховые иллюзии». «Ага». Ками с усмешкой нажала на букву «П». «Поскольку это, похоже, основано исключительно на вашем дыхании, я бы рекомендовал дыхательные упражнения. С тем уровнем контроля, который вы продемонстрировали до сих пор в классе, я бы предположил, что вы хорошо умеете подделывать голоса. Но как насчет других звуков? Можете ли вы создать полноценные слуховые иллюзии, которые потенциально могут оглушить людей, находящихся под действием вашей причуды? А как насчет остальных трех чувств? Можете ли вы создавать тактильные иллюзии? А как насчет обонятельных или вкусовых иллюзий?» Спросила Изуку, и Ками подняла руки. «Притормози, Мидори, сделай вдох», подразнила Ками, и Изуку потер затылок. «Насколько мне известно, моя причуда позволяет мне создавать только визуальные и слуховые иллюзии», ответила Ками, «хотя я никогда не пыталась по-настоящему понять, насколько глубоко в иллюзию я могу кого-то втянуть. Иллюзии обычно тоже длятся меньше минуты. При правильном контроле дыхания я уверен, что ты могла бы поддерживать свои иллюзии в течение значительного времени», Ками. Изуку подбодрил симпатичного подростка. «Пока вы не проверите, можете ли вы добавить три других чувства к своим иллюзиям, вы можете сосредоточиться на других аспектах. Например, создавать более сложные иллюзии, втягивать цели глубже в свои иллюзии, чтобы они не могли эффективно сражаться, и тоже делать ходы». «А делать ходы, а какие это будут ходы?» Ками поддразнила зеленоволосый, наклонившись ближе с дерзкой ухмылкой. Увидев, как его лицо стало томатно-красным, она снова захихикала. Он был такой булочкой с корицей. «Ну, я на самом деле думала, как иллюзорные клоны и все такое», заикаясь, пробормотала Изуку. «Ха, это было бы супер зажигательно», заметила Ками, постукивая указательным пальцем по своим пухлым губам. «Я могла бы окружить врагов в одиночку. Если ваши иллюзии рассеиваются из-за изменений в окружающей обстановке, вы также можете попробовать вспомогательное оборудование, которое, за неимением лучшего термина, позволит вашим иллюзиям прилипнуть к ним. Это могло бы обеспечить хороший запасной вариант на случай, если вы сражались со злодеем, чья причуда обладала способностями к эффекту. Хотя мне любопытно, скольким людям ты можешь показать свои иллюзии, есть ли установленный диапазон?» С любопытством спросил Изуку. «Хм, обычно не более 50 метров», ответила Ками, приняв собственную милую позу размышления, положив указательный палец на подбородок и мило нахмурившись, хотя я неуклонно улучшала ее на протяжении многих лет. Например, это было всего около 5 метров, когда я впервые по-настоящему взяла это под контроль. Тогда я бы предложил продолжить работу над усовершенствованием и техниками. Посмотрите, как основательно люди могут попасть в ловушку ваших иллюзий. Попытайтесь расширить число чувств, на которые вы можете воздействовать. Также работайте над дыхательными упражнениями, чтобы поддерживать свои иллюзии в течение более длительных периодов времени», ухмыльнулся Изуку, и Ками улыбнулась в ответ. «Ты просто потрясающий, Мидория», похвалила его Ками. «Здесь действительно жарко». Лицо Изуку снова стало ядерно-красным. Ками повернулась лицом к Чика и легонько шлепнула девушку по руке. «Присоединяйся, Чака-тян». Ками ухмыльнулась, и Ачика улыбнулась девушке с рыжеватыми волосами. «Думаю, я следующая, Мидория-кун», весело усмехнулась Ачика. «Похоже на то, Урарака-сан», усмехнулся Изуку. «Начни, когда будешь готов». Ачика немного подпрыгнула на каблуках в предвкушении. «Ваша причуда относится к типу излучения и работает в зависимости от того, к чему вы прикасаетесь подушечками пальцев. У тебя, Кажется, были некоторые проблемы с тошнотой, когда ты использовал свою причуду на себе. Вы сказали мне, что ваш предел веса в настоящее время тоже составляет 3 тонны. Что касается вашей причуды, вам нужно будет тренировать ее, чтобы увеличить количество веса, на которое вы можете повлиять. Мне любопытно, не смогли бы вы в конечном итоге распространить эффект от предмета к предмету, пока каждый предмет находился в контакте с другими. Хотя я полагаю, что это все равно будет ограничено вашим предельным весом. Что касается дальнейших разработок, я бы изучил вспомогательное оборудование, в котором используются тросы или кабели, которые можно прикрепить к вещам, которые вы делаете невесомыми. Представьте, что вы делаете машину невесомой, раскачиваете ее на тросе или тросе, как цепь, а затем запускаете ее в злодея. В последний момент перед ударом вы возвращаете вес машины и со всей силой ударяете злодея сразу. Изуку был вне себя от возбуждения по поводу ее причуды и ее потенциальных применений. Это может быть полезно. Ачика выглядела пораженной потенциалом, которым могла обладать ее причуда, даже если к ней добавить всего лишь элемент поддержки. Она как бы застыла на мгновение, затем ее лицо побледнело. Хотя мне пришлось бы использовать это только на действительно стойких злодеях. Она соединила пальцы вместе. Я не думаю, что хотела бы увидеть результат, если бы прицелилась неправильно. Ее голос становился все тише по мере того, как она уходила, и Изуку тоже побледнела при этой мысли. Она вздохнула и покачала головой, пытаясь вернуться к взволнованному. Если бы я могла преодолеть тошноту, когда использовала свою причуду на себе, я могла бы даже использовать предмет типа пистолета для захвата, чтобы улучшить свою подвижность. Ее глаза практически заискрились при этой мысли. На этой ноте вы, возможно, захотите подумать о том, чтобы немного изменить свой костюм, чтобы немного надавить на запястье и шею. Там есть точки давления, которые помогают при тошноте. Самая большая причина вашей тошноты, вероятно, связана с полукруглыми каналами в ушах. Они помогают регулировать равновесие, и когда они нарушаются, например, из-за внезапной потери гравитации, у вас может возникнуть головокружение. Возможно, вы сможете избавиться от этой слабости, но некоторые вспомогательные средства также могут помочь. Я думаю, что такие лекарства, как таблетки от укачивания, тоже могли бы сработать. Я верю, что ты будешь отличным героем, Урарака-сан. Сражение, поддержка или спасение, ты будешь очень полезна, подбодрил Изуку кореглазую девушку. Спасибо тебе, Мидория-кун. Ачика лучезарно улыбнулась ему, и Изуку почувствовал, как у него заколотилось сердце от того, как мило она выглядела. Без проблем, Урарака-сан, улыбнулся Изуку, хотя и пытался сдержать жар на щеках. Ачика радостно подошла к девушкам, чтобы начать обсуждать идеи. Сера подошел следующим и ухмыльнулся. «Что ты думаешь, Мидория?» — с любопытством спросил Сера. «Я что-то упускаю из виду, или я был на правильном пути?» Тип мутации с довольно большим количеством применений, начал свой анализ Изуку. «Я видел, как вы выключили свою кассету и снова вставили ее, поэтому я полагаю, что вы уже знаете о его приложениях для мобильности». Сера с усмешкой кивнул. «Как много вы экспериментировали с этим? Вы можете изменить тип ленты? Например, можете ли вы сделать двустороннюю ленту? А как насчет клейкой ленты? Вы можете изменить цвет лент? Вы можете выпустить больше одной нити на локоть? На самом деле, я понял, как сделать двустороннюю ленту в прошлом году. Но это было на ощупь в течение первых нескольких месяцев после того, как я это понял. Я думаю, что могу сделать несколько прядей одновременно, но я действительно не пробовал раньше. Что касается изменения типа или цвета, я на самом деле никогда не пробовал», — ответил Сера с задумчивым видом. «Ну, если вы не можете кардинально изменить тип, у вас есть другие варианты, такие как изменение толщины ленты или контроль адгезии. Цвет может быть или не быть вне вашей досягаемости, но это может быть полезно для того, чтобы привлечь внимание других героев на поле боя. Таким образом, они могут быть предупреждены о направлении убегающего злодея, которого вы преследуете, или если вы обнаружите, что нуждаетесь в поддержке. Кроме этого, я бы предложил попробовать запустить несколько нитей ленты с каждого локтя. Вы можете даже подумать о том, чтобы запустить одну нить, но разделить ее, как вы это делаете. Потенциально вы могли бы создать сеть или баррикаду одним выстрелом при надлежащем контроле, Изуку теоретизировал различные применения причуды своего одноклассника. «Я понимаю, о чем ты говоришь», – кивнул Сера, обдумывая предложение и анализ Изуку. «Думаю, мне предстоит еще кое-что сделать, чтобы понять, насколько я на самом деле контролирую ситуацию». Черноволосый мальчик задумчиво посмотрел на свои локти. «Спасибо за анализ, Мидория. Я начну практиковаться с учетом твоих идей сегодня». «Нет проблем, Сера», — Изуку кивнул другому мальчику. «Дай мне знать, как все получится. Возможно, некоторые изменения откроют совершенно новый аспект вашей причуды». «Будет сделано». Сера ухмыльнулся, думая о своей причудливой тренировке. «Я следующий». Минета вскрикнул, и Изуку кивнул в знак согласия коротышке. «Тип мутация, шарики, которые вы производите, обладают невероятной прочностью на растяжение и адгезивностью. Но из того, что я видел, использование слишком большого количества в быстрой последовательности может привести к повреждению вашей головы. Можете ли вы изменить их адгезивность? Можете ли вы сделать ее сильнее или слабее? Ты единственное, к чему они не привязываются». Изуку задал несколько вопросов, так как ему удалось увидеть причуду Минеты в действии только один раз во время оценочного теста. «Липкость зависит от моего физического состояния», — ответил Минета. «Если я в добром здравии, их адгезия максимальна, и они длятся около половины дня. Хм, значит, у них нет возможности изменить какие-либо другие свойства?» — спросил Изуку. «Насколько мне известно, нет», — покачал головой Минета. «Я полагаю, что мне придется сосредоточиться на захвате больше всего на свете. Шары могут прилипать друг к другу, верно? Рассматривали ли вы возможность формирования из них конструкций, подобных цепочкам, или, может быть, создать щит, похожий на подушку, между собой и противником?» Изуку выдвинул несколько идей. «Хм, я думаю, это возможно», — кивнул Минета. «Хотя я пролью много крови, чтобы создать конструкции любого реального размера, тогда тебе нужно будет укрепить свой скальп. Я боюсь, что единственный способ сделать это тренировка по кондиционированию. ВВМ придется выйти за рамки вашего текущего лимита, а затем продвинуться еще дальше. Типы мутаций развиваются только благодаря жестким физическим нагрузкам», — объяснил Изуку. «О, чувак, это будет чертовски больно». Минета схватился за голову от фантомной боли. «Некоторые вспомогательные приспособления, которые вы могли бы соединить, прикрепив к ним шары, тоже могут помочь. Ты сказал, что, вероятно, сосредоточишься на захвате, чтобы такие вещи, как сети, бала или привязи, могли оказаться полезными». Изуку изложил несколько вариантов для мальчика пониже ростом. «Я подумаю об этом, Мидория. Спасибо, что предупредил». Минета поднял большой палец, когда пошел поговорить с Серой об идеях. Глава 19. «Похоже, что я следующий, месье». Аэйма позировал, привлекая внимание Изуку. Дружелюбно улыбнувшись, Изуку кивнул светловолосому мальчику. «Тип излучения, вы выпускаете энергию из своего пупка короткими, но мощными вспышками. Хотя он появляется в видимом спектре, это не просто свет. Вы бы не получили никакой отдачи, если бы это был безмассовый свет. Ваш 50-метровый забег во время оценки показал отдачу, которую производит ваш луч», — прокомментировал Изуку. «Да, вы правы. Мой сверкающий лазер — это уникальная форма энергии, а не простой свет». Аэйма кивнул. «Искренне остановить. Вы также упомянули, что если вы выстрелите из него больше секунды, вы испытаете стресс в животе или получите травму. Ваш пояс также демонстрирует черты ежедневного предмета поддержки, предназначенного для предотвращения случайного срабатывания вашей причуды. Я не буду спрашивать почему, это не мое дело совать нос в чужие дела, но я верю, что в будущем ты сможешь полностью контролировать это», — подбодрил его Изуку. Обычная улыбка Аямы немного смягчилась и на мгновение показалась более искренней в глазах Изуку. «Что касается использования вашей причуды, ваш костюм удивительно хорошо продуман. Включение точек для перенаправления луча на плечи и колени дает вам гораздо больше возможностей и, откровенно говоря, было гениальным ходом. Как бы вам это ни нравилось, причуды типа излучения развиваются дальше, заставляя их выходить за свои пределы. Таким образом, вам придется укреплять свой живот при постоянном использовании. Ты тмажи на худой стороне, так что укрепление твоего ядра может помочь тебе также контролировать боль». Аэйма на мгновение слегка поморщился и слегка посинел. «Кроме того, возможно, вам стоило бы немного усовершенствовать свой контроль, чтобы изменить природу вашего луча. Сфокусировав его до тонкого луча, вы могли бы сделать его эффективной режущей силой. Возможно, вы захотите изучить вспомогательное оборудование, которое могло бы сохранить часть вашей энергии для длительного использования. Теоретически это может быть временным решением для вашего текущего ограничения по времени. У вас уже есть мотив рыцаря, так что сверкающий меч подошел бы, верно? Это даже дало бы вам варианты ближнего боя, если бы вы когда-нибудь столкнулись со злодеем, который был невосприимчив к взрывам. Плюс этот теоретический меч может быть использован, чтобы помочь освободить людей из-под обломков или транспортных средств, в которых они оказались в ловушке. «Цеест, месье Мидория!» — воскликнула Аима, его глаза цвета индиго ярко сверкнули. «Я стану маяком для тех, кто нуждается в сияющем рыцаре. Мои искорки никогда не потускнеют от таких замечательных идей». «Рад помочь», — улыбнулся Изуку, когда светловолосый подросток практически начал сверкать даже без его причуды. «Я пойду следующим, если ты не против, Мидория», — Ида кивнул зеленоволосому. «Конечно», — Изуку улыбнулся серьезному подростку. «Тип мутаций, конечно. Ваши двигатели позволяют вам быстро разгоняться и поддерживать высокую скорость. Из-за этого ваши ноги, похоже, подверглись естественному укреплению. Хотя я полагаю, что вы также сами их еще больше тренировали». «Действительно», — Ида кивнул с усмешкой. «Я планирую использовать свои ноги в качестве основной формы нападения на поле боя. Поэтому было крайне важно, чтобы я укрепил их как можно больше». «Согласен», — Изуку кивнул. «Для дальнейшего использования вашей причуды я бы предложил постоянно увеличивать время, которое вы можете проводить в Топ Гир. Чем дольше вы сможете поддерживать максимальную скорость и производительность, тем дальше вы продвинете свою причуду. Как я уже говорил Минете, причуды мутантного типа развиваются только тогда, когда физически выходит за свои пределы. Вы также можете включить наиболее эффективную систему охлаждения, которую вы можете встроить в свой костюм. Я верю, что перегрев остановит вас, и это может сделать вас обузой на поле. Действительно, когда я достигаю максимальной мощности, я обычно могу поддерживать ее только в течение короткого 10-секундного всплеска, сообщила Ида пользователю с несколькими причудами. По мере того, как я буду развивать свою причуду, я надеюсь, что смогу не только увеличить скорость, но и как долго я смогу ее поддерживать. Кроме того, вы можете захотеть изучить специальные приложения к вашему костюму, предложил Изуку. Тяга, сфокусированная в меньшей точке, даст вам взрывную скорость и может быть использована для дополнительной мобильности в сочетании с надлежащим вспомогательным оборудованием. Черт возьми, возможно, вы даже сможете совершить перелет на короткие расстояния. Это может быть полезно для преодоления препятствий и продолжения преследования злодея. Да, я понимаю, что ты имеешь в виду. Ида держал его за подбородок, размышляя над замечаниями Изуку. Моя скорость может быть снижена, если мне некуда бежать или если большое препятствие преграждает мне путь. Ограниченный полет, чтобы помочь справиться с такими препятствиями, был бы полезен. Вот именно, Изуку кивнул. Это также могло бы позволить вам совершить безопасную посадку, если бы вас когда-нибудь подбросили в воздух, или помочь вам добраться до людей, оказавшихся в труднодоступных местах, куда вы обычно не могли бы добраться. Спасибо тебе за анализ, Мидория. Я рассмотрю возможность реализации ваших идей в ближайшем будущем, поблагодарил Ида, делая рубящие движения правой рукой. Никаких проблем, Ида. Изуку улыбнулся более высокому подростку. Пока Киришима не вернется, кажется, что я последний, Мидория. Такоими кивнул Изуку. Хорошо, тогда давайте начнем, предложил Изуку. Я никогда раньше не видел такой разумной причуды, как у тебя. Поэтому я в восторге от возможности проанализировать это. Похоже, это тип излучения, но обладает ли он полной автономией или вы всегда контролируете ситуацию, ограничен ли его диапазон, может ли он быть поврежден или уничтожен. Темная тень имеет эффективную дальность действия около 30 метров, но может достигать чуть более 40. Его размер и форма полупластичны, но в основном он сохраняет ту же общую форму. Я еще не нашел ничего, что могло бы по-настоящему повредить темной тени, поэтому я сомневаюсь в ее способности быть уничтоженным сразу. Что касается автономии, то она может говорить и действовать в ограниченной степени без моего участия. Но он становится менее управляемым, чем темнее становится, и его сила пропорционально растет, ответил такой именно вопрос Эйзуку. «Я понимаю, это удивительно. Я полагаю, что вы в основном используете темную тень для боя на средней и дальней дистанции», предположил Эйзуку. «Действительно, сила темной тени делает это лучшим вариантом», Такоими кивнул. «Если вы хотите лучше справиться с темной тенью, я считаю, что вам нужно будет преодолеть ее в полной темноте. Но если вы всегда оставляете бой темной тени и держитесь на расстоянии, я беспокоюсь о ваших вариантах ближнего боя и ближнего боя. Вы сказали, что форма темной тени была полуподатливой. Вы когда-нибудь рассматривали возможность использовать его в качестве капюшона? Позволяя темной тени покрывать ваше тело, вы увеличите свою защиту и силу, предоставляя вам возможности ближнего боя против быстрых противников, которые могут избежать темной тени на средней и дальней дистанции», предположил Эйзуку. «Хаэм, ты верно подметил, Мидория». Такоими кивнул. «Я немного переоценил силу темной тени. Было бы неплохо позаботиться о вопиющей слабости моего ближнего боя. Что скажешь ты, темная тень?» Разумный теневой монстр появился из живота Такоими и на мгновение оглядел Эйзуку. «Он прав», прокомментировал призрачный зверь. «Я думаю, что смогу прикрыть тебя и поддерживать твою защиту, пока ты будешь разбираться с нападением». Разумная причуда пожала плечами, и Эйзуку чуть не взвизгнула от того, как здорово было видеть такую уникальную причуду. «Сера, Такоими, Хагакуре, Минета, Бакуго и Яйоразу, вы следующие», всемогущий громко позвал, когда вторая группа начала приближаться к остальным студентам. Названные ученики перешли к трем учителям и оставили Эйзуку и Тодороки единственными учениками, которых еще не позвали. Глава 20. «Эй, Мидория, как думаешь, сможешь сделать анализ мне?» – спросил Киришима, махнув рукой. «Конечно, Киришима», – согласился Эйзуку. «Я очень рад узнать, что ты скажешь о моей причуде». Киришима улыбнулся, когда его рука и предплечье напряглись. «Моя причуда не совсем удивительна или броская. Твоя причуда удивительна, Киришима, ты не должен в этом сомневаться», Эйзуку покачал головой. «Типы трансформации интересны. Они развиваются как нечто среднее между типом излучения и типом мутации. Ваше затвердение, кажется, приобретает каменную или кристаллическую структуру. С помощью тренировок вы, вероятно, создали это только за счет умеренного увеличения прочности, верно?» «Да. Как ты узнал?» Киришима выглядел потрясенным. «Большинство типов трансформаций начинаются с довольно малого масштаба», Эйзуку с улыбкой пожал плечами. «Но я уже могу сказать, что ты далек от своих полных возможностей. Вы можете продвинуться намного дальше. На самом деле, давайте попробуем провести небольшой эксперимент». «Эксперимент?» – спросил Киришима. «Да, я думаю, что ты гораздо ближе к продвижению своей причуды, чем ты думаешь», Эйзуку ухмыльнулся рыжеволосому. «Ты сдерживаешь себя, сомневаясь в своей силе, Киришима. Активируй свою причуду, пожалуйста, всем телом». «Хорошо». Киришима моргнул, когда его тело приобрело грубую, острую текстуру. «Что теперь? Сделай это еще раз», уверенно улыбнулся Эйзуку. «Что?» — растерянно переспросил Киришима. «Сделай это снова, заставь свою причуду активироваться снова», подбодрил его Эйзуку. «Но моя причуда уже активна», — Киришима выглядел озадаченным. «Так ли это?» — спросил Эйзуку, и Киришима моргнул. «Ты действительно используешь все это?» «Да», — рыжеволосый выглядел немного неуверенным. «Тогда докажи это и заставь еще раз», — Эйзуку сжал перед собой оба кулака, подбадривая другого подростка. «Хорошо, я попробую», — Киришима взревел, пытаясь активировать свою причуду, сохраняя ее. Он почувствовал сильное сопротивление, как будто его тело было полностью согнуто, и он пытался двигаться. Он не мог преодолеть сопротивление. Это был его предел. «Еще, сильнее, еще», — Эйзуку чуть не приказал другому мальчику. Зеленоволосый был полностью поглощен попытками помочь своему однокласснику, что не заметил, как остальные наблюдают за ними. Рах. Киришима заставил свою причуду преодолеть сопротивление. Он почувствовал, как что-то треснуло, а затем сопротивление исчезло. Он чувствовал себя тяжелым, но странно, сильным. «Святое дерьмо, Кири!» — громко воскликнула Мина, и Киришима открыл глаза. Он заметил, что все смотрят на него в шоке. Посмотрев на свои руки, он понял, почему. Они были похожи на когти. Его руки казались зазубренными, и он посмотрел вниз на свою грудь, чтобы увидеть, что она похожа на зазубренный плотный камень. «Чувак, что случилось?» — потрясенно спросил Каминари. «Ты выглядишь безумно крутым». «Я просто сделал то, «Что мне сказал Мидория?» – рассеянно ответил Киришима, прежде чем посмотрел на Изуку. «Поздравляю, Киришима!» – Изуку лучезарно улыбнулся. «Твоя причуда только что развилась. Это трудно поддерживать», – сказал Киришима, и его причуда отключилась. Рыжеволосый слегка споткнулся, и Изуку поймал его за руку. «Это отнимает у меня много сил. Ты только что разработал ее», – счастливо ухмыльнулся Изуку. «Это займет некоторое время, пока вы не сможете использовать ее так же легко, как вы используете текущий уровень. Тебе просто нужна практика и тренировка». «Спасибо, Мидория, я не могу поверить, что смог зайти так далеко». Киришима улыбнулся. «Я был так близко и даже не знал об этом. Тебе просто нужно было перестать сомневаться в себе и своей причуде». Киришима отмахнулся Изуку от благодарности. «Иногда мы сами себе злейшие враги». Киришима посмотрел на лицо Изуку, когда услышал это. Он увидел в глазах Зеленоволосого то же самое выражение, что и в своих собственных в зеркале, когда он почти потерял желание быть героем. «Я чувствую это, братан». Киришима кивнул Зеленоволосому, когда тот выпрямился. «Да», Изуку криво улыбнулся. «Но мы должны выйти за рамки прошлого, если хотим быть героями, верно?» «Черт возьми, да». Киришима ударил Изуку кулаком, в то время как все подошли, чтобы поздравить Киришиму с его новым развитием. «Тодороки, Мидория, теперь вы», — всемогущий позвал, и Изуку вздрогнул. Оглянувшись и увидев возвращающуюся третью группу, он понял, как долго помогал Киришиме. Подбежав к трем учителям, Изуку и Тодороки ждали указаний. «Хорошо, студенты, мы рассмотрим, как вы используете свои причуды в настоящее время, и посмотрим, не сможем ли мы найти новые способы их реализации», — всемогущий объяснил. «Мидория, ты встаешь первым», — объяснила Идзава. «Покажите нам новое применение вашей причуды. С учетом того, как работает ваша причуда, у вас должно быть множество способностей, которые не просто делают больший взрыв». «Да, сэр», — кивнул Изуку. Зеленоволосый не пошевелился, но учителя сделали это, когда внезапно дернулись и начали оглядываться. Тодороки приподнял бровь, удивленный странным поведением учителей. Изуку просто шел позади учителей, и Тодороки наблюдал, как волосы Айдзавы начали развиваться, а глаза мужчины загорелись красным. Несколько секунд спустя все три учителя, казалось, пришли в себя. «Мидория?» – спросил Цементос, когда не увидел студента Зеленоволосого. «Прямо здесь, сенси!» – крикнул Изуку позади них. «Что это была за юная Мидория?» – всемогущий спросил, казалось бы, потрясенный. «Причуда, которую я получил от одного человека в Токио. Жаль, что он был слишком напуган, чтобы быть героем. Его причуда удивительна», — посетовал Изуку. «Это моя причуда с козырной картой. Это называется полная сенсорная депривация и, ну, вы испытали, что это может сделать». «Полная сенсорная пустота», — заметила Идзава. «Все пять чувств полностью отключились в одно мгновение. Я предполагаю, что это экстрасенсорный подтип». «Да, сенси», — подтвердил Изуку. «Это был тревожный опыт», — прокомментировал Цементос. «Но это было невероятно эффективно для подчинения людей». «Действительно, юный Мидория, отличное небоевое использование твоей причуды», — всемогущий похвалил подростка. Изуку чуть не взвизгнул, получив комплимент от своего кумира. «Тодороки, покажи нам, на что ты способен», — проинструктировал Цементос. Студент с двумя волосами кивнул и выпустил перед собой огромную волну льда. «Это то, что ты делаешь с самого первого дня». Айдзава пристально посмотрел на подростка. Его глаза покраснели, когда его причуда активировалась. «Я же говорил тебе, что тебе придется выложиться полностью, если ты хочешь остаться на героическом курсе». «Мне не нужно использовать огонь», — тупо заявил Тодороки. «Ты хочешь, чтобы тебя исключили?» — Айдзава допросил подростка. «Если ты не отдашь всего себя, тебе не место на героическом курсе. Используй свой огонь и покажи нам, на что ты способен. Это или ты можешь уйти». «Я не буду использовать его причуду», — выдавил Тодороки, сжав кулаки по бокам. «Юный Мидория, возвращайся к остальным ученикам», — приказал всемогущий, и Изуку увидел серьезность в глазах символа мира. «Да, сенси». Изуку поклонился и побежал обратно к остальным ученикам, когда все три учителя собрались вокруг Тодороки. Он не знал, в чем дело, но видеть, как кто-то прямо отвергает то, что казалось половиной его собственной причуды, было странно. Хотя это было не его дело, совать нос не в свое дело. Глава 21. Что происходит? Изуку моргнул, увидев толпу репортеров, собравшихся перед зданием Юэю ворот. Там должно было быть команда с каждой новостной станции в столичном районе Токио, даже несколько из-за пределов Токио тоже. «Каково это, быть учеником всемогущего?» – спросил репортер, как только они увидели Изуку. Он сразу же смутился, когда ему в лицо сунули микрофон. «Что?» – Изуку моргнул, когда его поставили на место. «Убирайся к черту с моего пути!» Громкий голос Бакуго был слышен из другой части толпы. Изуку заметил, что другие студенты тоже были окружены массой репортеров. Ачика, Джира, Мина и Тору стояли практически спина к спине. У края виднелись Сата и Шаджи, оба подростка повыше ростом, которым тоже тыкали в лица микрофонами. Он также заметил, что несколько других студентов тоже были окружены, девочка с милыми щечками и девочка-лягушка, черноволосый мальчик с повязкой на голове и светловолосый подросток, который, казалось, наслаждался вниманием, которое ему оказывали. Изуку предположил, что это, должно быть, кто-то из учеников один. «Что, по-твоему, вы делаете?» Громкий, рычащий голос рявкнул на группу репортеров. Несколько студентов вздохнули с облегчением, когда появился Хаунд-дог, консультант из Юэй. «Вы мешаете нашим ученикам добраться до школы. Прекратите это преследование наших студентов и покиньте территорию, или будет вызвана полиция. Мы просто хотим беседу с всемогущим», — крикнул в ответ репортер. «Всемогущий сегодня недоступен для собеседований, так что уходи», — заявила Идзава, подходя к воротам с настоящим микрофоном. «Почему мы должны слушать такого оборванца?» — потребовал другой репортер. А Идзава только тяжело вздохнул. Вот почему он ненавидел средства массовой информации. «Вы знаете, они вызывают такой шум. Они почти как злодеи», — сущий миг прошептал Идзаве. «Разве мы не можем просто избить их?» «Нет, если только ты не хочешь, чтобы твою репутацию втоптали в грязь». Айдзава покачал головой. «Давай просто подождем полицию». Пока Айдзава и сущий миг удерживали внимание репортеров, Хаунд-дог провел студентов за ворота, чтобы они могли попасть в класс. Изуку успокоился от неожиданности, вызванной засадой репортера, когда он шел в класс. Один репортер был слишком нетерпелив и попытался пересечь ворота после того, как вошел последний из студентов. Ее встретила система безопасности Юэй, также известная как барьер Юэй, когда массивные стальные ворота захлопнулись. С более чем метром армированной стали между ними и любой формой интервью, у множества репортеров не было выбора, кроме как жаловаться и ждать. Одноклассная комната. Блин, эти репортеры были, типа, такими извращенными. Ками надулась, когда класс сболтал. Поняли намек, верно? Ты это сказала? Джира покачала головой. Не ожидала, что сегодня утром меня будут преследовать за интервью о всемогущем. Они кричали на меня так много вопросов. Я все равно не мог вставить ни слова. Сата почесал щеку. Я рад, что учителя появились, когда они это сделали, Кира. Цую мягко улыбнулась. Да, это становилось немного чересчур. Ачика взъерошила волосы. Займите свои места, домашняя комната вот-вот начнется, объявила Идзава, входя в класс. Они все поспешили подчиниться, прежде чем он начал смотреть на них со своей причудой. Обед. Пожалуйста, остановите цифры. Мина заскулила, когда они все прошли через очередь на обед. Все они только что закончили урок математики с эктоплазмой, и некоторые из них только что закончили. У меня болит голова. Каминари согласился с Розовой. Вы уверены, что это математика старшей школы? Я думаю, что эктоплазма заставляет нас заниматься вещами университетского уровня. Не говоря уже о том, что у нас уже есть домашние задания как по английскому, так и по классическому японскому. Ками надулась, когда они все начали выбирать места. Серьезно, расслабься с нагрузкой. Я прав, полностью согласен. Тору застонала. Плечо невидимой девушки опустилось, когда она села. Домашнее задание на каждом уроке убьет меня. Все студенты начали есть. Вкусная еда во многом помогла им успокоиться. Ланч Раш точно знал, как приготовить вкусную еду. Даже из стандартных ингредиентов профессионал может приготовить еду, которая заставит любого улыбнуться. Даже рис очень вкусный. Ачика счастливо вздохнула, пока ела. Она сидела между Изуку и Цую. Я не могу не согласиться. Ланч Раш действительно замечательный шеф-повар. Мама улыбнулась, наслаждаясь едой. После того, как она съела свой следующий кусочек еды, пользователь создания задал вопрос. Должна признаться, мне любопытно, кто за кого голосовал в качестве представителя класса. Кто-нибудь согласится удовлетворить мое любопытство. Я голосовала за Мидорию-куна. Он был очень полезен с тех пор, как я его встретила, особенно на вступительном экзамене. Ачика не смогла сдержать смех, увидев, как покраснело лицо Изуку. Действительно, ваша готовность помогать другим и ваши решительные действия в боевом испытании достойны восхищения. Вот почему я голосовал за вас. Ида кивнула Изуку. Я голосовала за Ямама. Даже несмотря на то, что Минета был мертвым грузом, она все равно выиграла свое боевое испытание. Не говоря уже о том, что мы все знаем, что она, без сомнения, самая умная в нашем классе. Джира улыбнулась подруге. В ответ она получила лучезарную улыбку от мамы. Я тоже. Мама была потрясающей, она даже согласилась помочь мне с химией, чтобы я мог попробовать реализовать некоторые предложения Мидори. Мина улыбнулась им обоим. Мина-сан, Джира-сан, мама, казалось, заискрилась, когда она счастливо улыбнулась. Я сделаю все возможное, чтобы оправдать ваши ожидания. Спасибо вам за ваше доверие. Я кое-чего не понимаю. Ачика повернулась лицом к Иде. Разве ты на самом деле не хотел стать представителем класса, Ида? У тебя определенно есть взгляд на это. Я не думаю, что он думал об этом. Изуку перевел взгляд с Ачика на Иду. Брюнетка с удовольствием ела, в то время как Ида, казалось, никак не отреагировал на ее комментарий. Амбиции и пригодность – это разные вещи. Ида покачал головой, объясняя. Я сделал выбор, который, по моему мнению, был бы лучшим. Восхищение, которое я испытываю к своему брату, это то, что вдохновило меня стать героем. Однако за последние несколько дней я понял, что еще не готов быть таким лидером, как он. Это то, над чем мне придется поработать. Мидория превзошел нас всех на вступительных экзаменах. Побил старый рекорд и сделал это так, как подобает герою. Он также невероятно поддерживал всех нас, свободно предлагая свои аналитические навыки и предложения всем нам. Я тоже стремлюсь соответствовать его примеру как героя. Ида. Изуку был потрясен. Он никогда раньше не получал такой выдающейся похвалы от одноклассника, не говоря уже о студенте геройского курса. Он был по-настоящему тронут словами Иды. Я полностью понимаю это. Тору рассмеялась. Вот почему я тоже голосовала за Мидори. Он очень милый, он помогает нам, и он даже вылечил мои ноги, они как новенькие. Спасибо, ребята. Изуку улыбнулся им всем. Он был так тронут тем, как поддерживали его одноклассники. Вы знаете, что я голосовала за Мидорию. Он суперсильный, суперуслужливый и также супермилый. Ками обняла его за плечи и притянула в боковое объятие. Лицо Изуку чуть не превратилось в ядерную бомбу. Несколько человек могли бы поклясться, что видели пар, идущий от его макушки. Говоря о рекордах, о которых упоминала Ида-сан, мне очень любопытно узнать о вступительных экзаменах. Чем больше я слышу об этом, тем больше убеждаюсь, что рекомендованные студенты должны были пройти совершенно другой тест. Мама выглядела задумчивой, прежде чем откусить еще кусочек от своего обеда.